Глава 1390. Прощай, мой Хао-Эр. Манхао с трудом держался на ногах. Чужаки готовились убить его родных, друзей и остальных практиков Южных Небес. Он стиснул зубы и зачерпнул всю имеющуюся энергию их тела, чтобы могучим колдовством защитить всех дорогих ему людей. Хао-Эр! Манхао! Кронпринц! Сюэ Цин в слезах хотела поддержать его, чтобы он не упал. Но Манхао оттолкнул ее руку и молниеносно схватил чужака, скрытно подбирающегося сзади. Он сжимал его горло, пока не послушался хруст. «Встань позади меня!» Тяжело дыша, скомандовал он. Его руки сложились в двойной магический пас, опять начав сеять разрушения в армии чужаков. И все же чужаков, казалось, становилось все больше и больше, а вот силы Манхао наоборот таяли. Глаза парагона-марионетки вдалеке блеснули, его энергия забурлила, а сам он попытался помочь Манхао. Но на его пути возник другой парагон с 8 эссенциями. Парагоны Грёзы Моря тоже не давали приблизиться к планете Южные Небеса. Шуйдун Лю вздохнул. По его лицу промелькнули противоречивые эмоции. «Всё ради мира, горы и моря!» Произнес он настолько тихо, что эти слова мог слышать только он. Он не удержался от мысленного вздоха. «Печать планеты Южные Небеса не снять практику горы и моря. На это способны только чужаки. К тому же для толчка нужна правильная душа. Время почти пришло. Почти пришло!» Послав очередную атаку в Даофана, он посмотрел на самую высокую точку звездного неба. Планету Южные Небеса сотрясали отчаянные крики. Манхао дрожал, его культивация стремительно падала. Женщина-парагон с 8 эссенциями дорого заплатила за божественную способность, от которой он практически не мог защититься. Сила этой божественной способности упорно пыталась осквернить его плоть и кровь. Мир перед глазами мутнел, до его ушей доносилось множество голосов. Чьи-то гневные крики, хвастливые насмешки, отчаянные вопли и горький плач. «Умрите!» – тихо сказал Манхао. Он вновь ворвался в ряды чужаков, оставляя за собой дорогу из крови и растущие горы мертвых чужаков. Кость в его левой руке сломалась, но у него еще осталась правая. Он скрежетал зубами, пока культивация продолжала падать. Взмахом руки он призывал мириады гор. С каждым сделанным шагом в чужаков ударил ураганный ветер, разрывая их на куски. Он защищал дорогих ему людей, не хотел видеть страдания друзей и родных. Его разум опустел от всех мыслей, а осталась только решимость. Бесчисленные рати чужаков кричали под натиском его атак. Хоть он и соскальзывал в пучину черноты, его желание убивать ни капли не уменьшилось. Его правая рука сломалась, но он лишь покрепче стиснул зубы, следом раздавило ноги, но он игнорировал боль. Со всех сторон ему в уши били непримиримые крики. Практики клана Фан, Толстяк, родители Манхау и все остальные практики Горы и Моря послали свои атаки во все стороны. Некоторые получили ранения, но благодаря защите Манхау их жизни находились вне опасности. Однако Манхау заплатил за это продолжением падения культивации. Большеголовый практик парил в полнейшей тишине. Женщина-парагон напряженно хмурила брови, пока управляла божественной способностью. Манхао уже перешел к сжиганию жизненной силы. Усталость, словно воды бурной реки, наполняла каждый уголок его тела. Перед глазами уже не только все плыло, но уже и начало темнеть. Он потерял счет убитых им чужаков. К сожалению, на месте убитых постоянно вставали новые враги. Ослабленный до предела, он попытался призвать лампу души в попытке потушить их и восстановить силы, но осквернение крови затронуло и лампу души, поэтому они не отозвались на зов. Он начал бить чужаков лбом, не переставая кашлять черной кровью. Падение его культивации продолжалось. Позади него были те, кого он хотел защитить. Раненые, взбешенные, сокрушенные печалью. По их щекам бежали слезы. Они смотрели на спину Манхао перед собой, широкую как гора. Перед ним лежало бескрайнее поле погибших чужаков, а за ним несметные орды их еще живых товарищей. В их взглядах читались страх и изумление. Его сила больше не равнялась силе парагона. Культивация заметно снизилась, да и он сам находился на грани коллапса. Однако исходящая от него кровожадная аура могла сотрясти небо и всколыхнуть землю. Человек с удушающей аурой энергии, стоящий в окружении смерти, настолько пугал чужаков, что они не решались приблизиться. Большинство из них одолевали смешанные чувства. Практики вроде него были настоящей редкостью на 33 небесах. С началом вторжения в мир горы и моря они повстречали немало таких, как он. И теперь они оказались лицом к лицу с Манхао. На мгновение на поле боя опустилась тишина. Хотя в глазах Манхао отчасти была пустота, он все же сумел произнести: «Цен-Эр, перевяжи мои раны». Бледная Сюй Цин вся в слезах подошла к нему, оторвала полоску ткани от своего наряда, и на глазах у всех чужаков и практиков клана Фан она крепко перевязала сломанную правую руку. При виде слез у нее на щеках он прошептал: «Не плачь, завяжи потуже, иначе может развязаться». Сюй Цин закусила губу и перевязала другую руку, убедившись, что повязки были туго затянуты. Из оцепенения напуганных чужаков вывел пронзительный визг женщины Парагона. «Чего встали? Убейте их!» С ее статусом чужаки просто не могли ослушаться. После секунды колебаний чужаки разразились могучим рёвом и волной пошли в атаку на Манхао. Планета Южной Небеса сдрожала, ее поверхность вспарывали огромные провалы и трещины. Судя по всему, она находилась на грани раскола. Пока Манхао пытался побороть застилающую глаза пелену, из бездонной сумки вылетел мастиф и набросился на чужаков. Из разлома в пространстве вышел кровавый демон и кровавый дух Манхао. Оба свирепо принялись рвать плоть врагов. С раздробленными ногами Манхао не мог ходить, но он стоял словно утёса, который билось живое море из чужаков. Несмотря на их безумный натиск, он не поддавался. Его правая рука молниеносно сомкнулась на шее одного из чужаков, тогда как другая ударила в грудь другому. Чужаки со всех сторон закидывали его божественными способностями, но под их градом он лбом ударил еще одного чужака. Эта жутковатая сцена потрясла чужаков до глубины души. Мастиф красным росчерком бросался на одного чужака за другим. Когда их стало слишком много, мастиф схватил Манхао зубами и под градом атак потащил его к практикам клана Фан, не обращая внимания на получаемые раны. Из уголков губ Манхао текла кровь, его культивация уже упала на уровень царства бессмертия. Его собратья по клану, родные и друзья не могли сдержать себя при виде этой трагедии. Манхао пытался подняться на ноги, но тут ему на плечо мягко легла рука Фан Сюфэна. Несмотря на свои тяжелые раны, от его руки все равно исходило могучее давление. «Хао Эр, позволь отцу помочь. Если ты выживешь, в будущем береги себя». Не дав шанса Манхао что-то сказать или сделать, Фан Сюфэн сделал глубокий вдох и пошел в атаку на чужаков. Будучи отцом, Манхао не мог просто так стоять и смотреть, как сражается его сын. Он был Фан Сюфэном, величайшим избранным клана Фан, главой клана. Но больше всего он гордился другим своим титулом – отец Манхао. «Сегодня мир горы и моря падет, а с ним изгинет и клан Фан. Вы хотите стереть нас с лица земли и закончить давнюю кровавую вражду? Что ж, если хотя бы одной капли крови клана Фан удастся выжить, знаете, неважно, сколько лет пройдет, мы отомстим!» Вместе с Фан Сюфэном к атаке присоединилось множество членов клана Фан. До этого их защищал Манхао, теперь пришел их черед защитить его. Грохот и крики ознаменовали начало резни. К этому моменту практики клана Фан в своем безумии превосходили всех остальных практиков горы и моря, участвовавших в этом сражении. Зазвучали взрывы от самоуничтожения. Из уголков губ Манхао продолжала бежать кровь, в глазах темнело, до него доносились отчаянные крики множества голосов, но для него все двигалось в замедленном темпе. Он увидел, как собратья по клану прибегали к самоуничтожению, как раненый отец сражался в гуще врагов. Внезапно одному из чужаков удалось попасть ему в грудь. Он отступил, убив чужака, но не смог увернуться от посланного в его сердце летающего меча. Из раны фонтаном брызнула кровь. Глядя на отца, Манхао затрясло. Он хотел все это остановить, но, к сожалению, не мог ничего изменить. Когда меч вонзился в грудь Фан Сюфэну, он грозно взревел, а потом посмотрел на свою жену, дочь и сына. В прошлом он намеренно смотрел на сына с восхищением и трепетом, чего отцу обычно делать не пристало. Однако он был готов поступиться своими принципами, ведь он хотел стать для всех членов клана примером. Зная о мягкосердечности сына, Фан Сюфэн хотел, чтобы он понял всю горечь войны. Чтобы он вышел живым из горнила самых ожесточенных сражений из возможных, он уже давно понял, что не сможет вечно оставаться рядом с Манхао. Когда-нибудь придет день, и его не станет. Он надеялся, что к этому моменту его сын будет сильным. Фан Сюфэн любил Манхао точно так же, как Кэй Юньхай любил Кэй Цзисы. Эта любовь была глубокой и полной надежды. Сегодня он вышел вперед, прекрасно понимая, что его ждет смерть. Он понимал, что с таким уровнем культивации Манхао не должен был оказаться в такой смертельной опасности. Его сын оказался на грани гибели из-за него и остальных членов клана. Это Фан Сюфэн прекрасно осознавал. Он не хотел быть для Манхао обузой. По этой причине и из-за невероятной опасности, в которой находился Манхао, он решил убрать этот тяжелый груз с его плеч. «Твой путь простирается далеко в будущее». Когда глаза отца и сына нашли друг друга, сердце Манхао пронзила нестерпимая боль, будто его рвали на части. Он почувствовал, как его начали грызть растерянность и страх. «Пап!» – беззвучно произнес он губами, голос отказывался слушаться. Фан Сюфэн улыбнулся и закрыл глаза. «Прощай, мой Хао-эр!» Когда он вновь их открыл, они сияли ярчайшим светом. У него не осталось другого выхода, кроме самоуничтожения. Если он не сделает этого, то с такими тяжелыми ранами его точно убьют в бою. Вместо этого он хотел сказать всем: «Мое имя Фан Сюфэн! Я живу ради гор и морей, и ради них умру!» Прогремевший взрыв слился со звуками боя, но для Манхао он был подобен грохоту от падения небес, сродни звуку раскола земли. Весь мир Манхао разбился.